Глава 22. Никита не планировал раскрываться ни перед кем. Его прошлое, его боль. Что было, то было. Жалел ли он о чем-то? Нет. Поступил бы так же, зная итог и имея шанс спасти Свету. Однозначно. Но Аля, она душу выворачивала удивительнейшим образом легко. Каким надо быть идиотом, чтобы принять ее за шлюшку? Где были его глаза? В том месте и были. Не на то смотрели. Она оказалась невинной девочкой, маленькой врушкой с вредным характером и притягательным телом. Или не в теле дело. Сколько красивых тел он видел и пробовал после плена. Ни одно не цепануло. Дело в другом, в химии. «Никакого приличия не будет», — буркнул мужчина, позволяя Але оседлать себя. «Идеально. Вот здесь, на его бедрах, почти что на его члене, и должна она быть». «Ох, да. Это не про нас», — прошептала она, прижимаясь к нему. «А ты против?» «Не знаю, не знаю». Ему нравился лукавый блеск в ее глазах. Аля зачастую пряталась за иронией. Но там, в глубине, проскальзывало иное, что брало за душу, теребило, проникало в кровь. Аля надавила на плечи Никиты, вынуждая опрокинуться на спину. Он упал на матрас, позволив ей занять более удобную позицию. Она заерзала бедрами, дразня сильнее, хотя казалось, куда уж. Одного взгляда на мелкую бестию хватало, чтобы желание прострельнуло пах. Голодный он до нее, сильно. Аля заводила его с полоборота. Ласкать ее хотелось, трогать. И чтобы улыбалась. Последнее обязательно. Она наклонилась над ним, нашла кисти и сжала их. «Даже не думай, что ты отмажешься», — предупредил Никита, позволяя ей недолго вести. Губы ее дразнили, маячили перед ним. Он не выдержал, потянулся вперед и поймал их. «Вот так». Аля издала протяжный выдох и ответила. Прижалась к нему, впустила внутрь. Никита пил сладость ее рта, сдерживая рвущееся наружу желание. Потребность в большем. Она давала, но его не покидало ощущение, что Аля вот-вот ускользнет, как делала это с настырным постоянством. Ладно, чего-то требовала, просила, предъявляла, в чем-то упрекала. Ничего подобного. Таинственно улыбалась. Иногда сердилась и сладко отдавалась. Она прервала поцелуй, повела носом вокруг его шеи, точно втягивала запах. «Ты в курсе, что пахнешь кардамоном и цитрусом?» Негромко проговорила она и потерлась носом. В паху прострельнуло сильнее. «Что творит эта девочка?» Несколько слов, и он опрокинут на лопатки не только в прямом, но и переносном смысле. «Теперь да. Надо полагать, тебе нравится?» «Очень», — промурлыкала она и лизнула его кожу. Верхняя губа Никиты предупреждающе дернулась. «Они разговоры будут вести или что?» Ему требовались оба варианта, причем незамедлительно. «Почему ты отдала девственность мне? И почему не предупредила заранее?» продолжила она водить губами по его шее. «Не увиливай, Аль!» Он не мог удержаться от улыбки. Аля лукавила, пользуясь запрещенными методиками, и не скрывала этого. «Ты хочешь честный ответ?» «Естественно». Он не знал, на какой ответ рассчитывал. Прошедшие дни Никита думал о том, что брякнула Аля с похмелья. И вроде бы не особо пьяной она была в ту ночь, скорее задорной, забавной. Искренне болела, когда они взобрались на крышу, загоняя в ловушку кота. Едва ли не в голос кричала, грозя разбудить других соседей. Никита откровенно наслаждался ее обществом. Если не считать чертовой сорочки, которая выводила его из себя и сводила с ума одновременно. Вроде бы на первый взгляд непонятный балахон. Реально можно принять за одеяние для съемок про привидение. Оверсайз, прозрачный и легкий. И чем дольше смотришь на него, тем сексуальнее находишь. Аля в нем выглядела идеально. Потом, за столом, когда она, захлебываясь от восторга, благодарила его и парней за поимку кота, Никита накинул ей на плечи рубашку, в которую она, хулиганка, с довольным видом закуталась. Более того, захмелевшая Аля и не думала направляться спать домой. Устроилась под бок к нему и сладко сопела, то и дело забрасывая на него то руку, то ногу. И тут заявление «девственница». Он помнил, как туго ему было в первый их раз. Бывает такое, чего уж. Неподготовлена девушка или конституция такая. Аля с готовностью его принимала, была влажной, сочной, вкусной. Поэтому он склонился ко второму варианту. Мелькнула мысль в голове и пропала, чтобы потом надежно в ней поселиться. Никита и не знал, что можно зациклиться на девственности девушки, потому что лет 15 не думал о том, что в его постели может оказаться невинная девочка. Пацаном выбирал партнерш постарше, потом ровесниц. Далее женился на Свете, и все. И тут Аля. И ладно бы ей лет 18-20 было, он бы понял, но это... А главное, его точно заклинило на этой мысли. Бывает же, взрослый мужик. Кто из них сейчас предпочитал девственниц? Мало кто. Возможно, единицы. Опытная женщина, знающая, чего хочет, идеальная партнерша. Ни лишних ломаний, стеснений, ничего. Да и девственницами сейчас зачастую бывают только малолетки. Они 100% не его тема. С Алей все иначе. Пришла, позволила себя взять. В его голове не укладывалось. Он бы еще понял, если между ними был страстный и долгий роман, и она была младше. Но Аля, взрослая девушка, красивая, яркая, очень сексуальная и никому еще не принадлежащая, только ему. Волей-неволей эту мысль Никита снова и снова гонял в голове. Теперь Аля снова с ним, смотрит. И, подначил он ее, она наигранно шумно вздохнула. «Понимаешь, рано или поздно мне надо было решиться. Я подумала, пусть будет первый встречный. И тут ты, такой лихой, такой интересный, голый. Первый встречный? Аля!» Никита действовал быстро. Раз, и она уже под ним. «Что?» Эта засранка продолжала улыбаться, смущенно, но невероятно нежно. Его накрыло с большей силой. Он тонул в ней, в этой девочке. Не планировал, не ждал, а оно вышло само. «По жопе получишь», — улыбнулся он в ответ, заглядывая ей в глаза. «Обещаешь?» — задразнила она, облизнув губы. У самой жилка на шее билась быстро-быстро, выдавая истинную реакцию. Волновалась девочка, хотя и старалась скрыть. «Обещаю, даже не сомневайся». Он склонил голову, намереваясь поцеловать Алю, тормознул в последний момент. «Так», — неприятная мысль взорвала мозг. «Ну-ка, ну-ка, объясни мне вот что. Если бы я тебя не вытащил из парка в день твоего приезда, что тогда? Ты бы выбрала другого, первого встречного?» Грудь взорвало, неожиданно и ярко. Защемила, немного заболела. Аля под ним замерла, перестала двигаться, шутить. Взгляд у нее тоже изменился. Ушли веселость, игривость, появилась серьезность. а вот смущение и нежность остались. «Нет, конечно, Никит, я же не настолько отмороженная и отчаявшаяся». Последнее предложение явно сорвалось с ее губ случайно, потому что она тотчас их поджала. Он успел заметить. «Ты меня поражаешь», — негромко сказал, решив сбавить давление. «С ней надо осторожнее. Она же, как не распустившийся бутон, уже тянется к солнцу, но по привычке прячется». «Представляю. Поэтому давай не будем больше акцентировать внимание на моей девственности». «Аль, у меня все равно в голове не укладывается, как можно сохранить девственность до 25 лет. Ты же охрененно красивая девочка, просто нереально». Ее щеки зарделись. Он дотронулся пальцами до ее скулы, провел ниже. Она реагировала. Дыхание мгновенно сбилось, глаза заволокла поволока, такая чувственная, что пипец. И ничей не была, только его. Скажи Никите, что зациклиться на чужой невинности, не поверил бы. С какого перепугу? И главное, зачем? Женщин много, разных. После предательства Светы и вызволения из плена думал, гулять будет. Нет, он и погулял, но так, чтобы скинуть напряжение. Это логично. Находясь месяцами в яме среди нечистот и разных насекомых, несущих заразу, пересматриваешь взгляды на жизнь мгновенно. Начинаешь замечать и ценить то, чему ранее не придавал значения, воспринимал как данность. Если бы не его парни и не Волгаров, непонятно, остался бы он жив или продолжил гнить. Стас с Германом несколько раз сами совались в Судан. Один раз огребли так, что едва спаслись, поэтому решили действовать более тонко. Заинтересовать того, у кого возможностей побольше, связей, денег в конце концов. Хотя они тоже были людьми не бедными. На хлеб с маслом и икрой средства имелись у каждого. Никита знал, он вернется в бизнес, снова займется галереей. С Волгаровым предстоит много интересных проектов. Тот накидал ему объекты, попавшие в зону его интереса. А личная жизнь? Зачем она ему пока? И тут Аля с котом, шарлоткой и привиденческой сорочкой. А еще телом, от которого невозможно оторваться. «Правда красивая?» — глухо, почти шепотом уточнила Аля, меняя настроение вместе с ним. «Никогда не сомневайся. Вроде поговорили, вроде немного открылись. Все равно оказалось мало. Когда он успел стать настолько жадным?» Никита дотронулся пальцами до губ Али. Та судорожно выдохнула. Ее кожа покрылась мурашками. «Отзывается. Уму непостижимо. И как она себя хранила?» В голове Никиты пазлы не складывались. «Ну и черт с ними. Главное, Алька рядом с ним, почти под ним. Дышит и смотрит. Ждет. Ведь ждет же, ждет». Он повторно обвел губы Али, надавил. Она поняла, чего он хочет, и чуть приоткрыла их, приглашая. Дважды повторять не пришлось. Он скользнул двумя пальцами внутрь, толкнулся. «Вот так, да». Глаза Али распахнулись шире, хотя казалось, куда уже. «Будешь наверстывать упущенное?» — хрипло и нарочито-лениво поинтересовался Никита, нависая над ней плотнее. Собственнические инстинкты били наотмашь, и Никита ничего с ними не собирался делать. Ему чертовски нравилось, что происходило между ним и Алей. «Угу», — бросила она, обводя его пальцы языком. Точно током ударила, ярко. Никита прищурился, немного оскалившись. Он распалялся сильнее, сдерживал себя. И наброситься на Алю хотелось, взять жестко. «Да-да, чтобы по самые яйца, на всю длину сразу, вдолбиться, почувствовать, как она плотно его обтягивает, обволакивает тягучей сладкой влагой и иметь долго, всю ночь желательно. Ты же понимаешь, соседка, что я тебя не выпущу. М? Он толкнулся дальше, помешав ей сказать членораздельно. В прямом смысле. Будешь постигать азы плотской любви со мной, раз на то пошло. Она снова что-то пробубнила, но Никита заменил пальцы языком. Сразу ворвался в рот, завладев Алей. То, что надо, то, к чему стремился. Аля выгнулась под ним, отвечая на поцелуй. Точно соскучилась, изголодалась девочка. Может, так и было? Тянется, льнет, дрожит, волнуется. Он откинул все оставшиеся вопросы. Потом разберутся. Выходные долгие. Сейчас она, только она. Она даст то, чего она желает. Страсть, возбуждение, оргазм. Никита жадно провел рукой по телу Али. Ее формы не оставляли ни единого шанса на равнодушие и чего-то еще. В груди приятно жгло. По телу шла одна волна возбуждений за другой. Член давно стоял. Никита поймал язычок Али и пососал. Девушка судорожно вцепилась в его плечи. Точно он единственный оплот спасения. Ему зашла ее реакция. Вкусная, как и она вся. Он пошел ниже. Целовал всю, лизал. Одежда чертовски мешала и раздражала. «Давай разденемся». «Прямо вот так сразу?» «Ты хочешь еще поговорить?» Никита демонстративно вскинул брови. Аля глухо засмеялась и встала на матрас на колени. «Помочь?» Никита кивнул на молнию на комбинезоне. Аля медленно кивнула. «Помоги». «Слушай, Никит, нас же искать могут». Она замялась. «Ну уж нет, Аль. Я неделю о тебе думал, и ты сейчас меня продинамишь?» Он подался к ней, снова притянув, едва ли не положив на колени. «Все взрослые люди, все понимают. Тем более, Аль!» Она решительно выбралась из его рук и, извернувшись, оседлала. Никита был не против. Пусть как угодно садится, лишь бы рядом. Он жадно вдыхал ее запах, едва ли не трогал его. Тот оседал на его коже, пропитывал ее. Никита прислушался к себе. Хорошо. Когда она рядом, становилось спокойнее. Смотреть на нее хотелось постоянно. И чтобы улыбалась ему. «Что, Ник?» Она уткнулась ему в шею, обняв и прижавшись. При этом умудрилась несколько раз съездить бедрами по его стояку, вызвав мучительно сладкие ощущения. Не мальчик он, в конце-то концов. Стесняется она, тушуется перед знакомыми. Что-то там себе напридумывала в очаровательной блондинистой головке. Бывает такое. Она девочка. Нет, даже не так. Аля девочка-девочка, хотя и не признается в этом. Смелая, гордая, забористая. С легкой иронией, которая не отталкивает, а наоборот, придает общению перчинку. «Будет так, как ты хочешь», — проговорил он, целуя ее в затылок. Ему показалось, или по телу Али прошлась дрожь. «Нет, точно. Неужели его уступка, которую даже уступкой-то назвать сложно, оказалась для нее настолько важной? Это же пустяк!» Интересно, Аля была в отношениях, в настоящих? Ответ лежал на поверхности. Она немного отодвинулась, снова задвигала бедрами и охнула, когда в очередной раз наехала на его каменный член. Никита улыбнулся. «Да-да, милая, я отлично тебя чувствую. поэтому давай-ка ты с меня слезешь». Аля поспешно кивнула, вскочила с кровати и провела ладонями по бедрам. «Как я выгляжу?» — поинтересовалась, выжидающе глядя на Никиту. «Как девушка, которой не дали позаниматься сексом». «Да шучу я, Аль, отлично ты выглядишь». «Точно?» — она наигранно дерзко прищурила глаза. «Точно».